9. Внезапным набегом Антоний проник за аванпосты врага. После небольшой стычки, в которой обе стороны лишь прощупывали силы друг друга, противники, так и не добившись победы, разошлись. Вскоре после этого Цицина отстроил хорошо укрепленный лагерь между Гастилией, деревней неподалеку от Вероны, и болотистым берегом реки Тартар, смотри примечание 23, в безопасном месте, прикрытом с тыла рекой, а с боков болотом. Примечание 23. Эта речка, ныне называемая Тартаро, была соединена каналом с рекой По. Конец примечания. Если бы он хотел выполнить свой долг, он свободно мог разгромить соединенными силами виталианцев оба легиона противника, смотри примечание 24, до их соединения с Мёзийской армией, и не оставить им иного выхода, кроме отступления из Италии, позора и бегства. Примечание 24. 7-й Гальбанский и 13-й Сдвоенный. Конец примечания. Вместо этого Цицина с самого начала позволил противнику захватить инициативу. Имея все возможности изгнать флавианцев из Италии силой оружия, он довольствовался тем, что писал им грозные письма и медлил до тех пор, пока посланные им люди не договорились окончательно об условиях, на которых он соглашался предать Вителии. Страница 100. Далее на странице 100. План римского лагеря, который опускается. Тем временем к флавианцам прибыл Апоний Сатурнин с 7-м Клавдиевым легионом. Командовал легионом трибун, смотри примечание 25-е, Випстан Мессалла, человек знатного рода, выдающихся достоинств и единственный, кто участвовал в этой войне по искреннему убеждению, смотри примечание 26-е. Примечание 25. Легат легиона Тетих Юлиан отсутствовал. Примечание 26. Випстан Мессалла. Родился в конце 40-х годов, сын консула 48-го года Луция Випстана Публиколы. Возможно. Тот факт, что во время гражданской войны 69-го года он, будучи трибуном, командовал легионом, указывает на выдающиеся таланты. Военный трибун – это молодой человек 20-25 лет, только начинающий службу. Легат легиона – обычно преторий, то есть сенатор в возрасте около 40 лет, которому вскоре предстоит консулат. Впоследствии Мессалла описал эту войну, и Тацит пользовался его сочинением как источником для истории. Конец примечаний. Страница 101. Этой-то армии, которая, располагая тремя легионами, смотри примечание 27-е, была пока все еще слабее виталианской, Цицина направил письмо, где упрекал противников в том, что после понесенного поражения они вновь безрассудно ввязываются в войну. Примечание 27-е. 7-й Гальбанский, 7-й Клавдиев, 13-й Сдвоенный. Конец примечания. В своем письме он восхвалял доблесть германских легионов, Вителия упоминал лишь между прочим и не позволял себе никаких выпадов против Веспасиана, словом, не делал ни малейшей попытки запугать врагов или перетянуть их на свою сторону. В ответном письме флавианские полководцы не стали оправдывать прошлые неудачи своей армии. Они с восторгом писали о Веспасиане, выражали уверенность в правоте своего дела и его конечном торжестве. Заранее праздновали победу над Вителием, которого объявляли своим заклятым врагом. Флавианцы намекали, что перешедшим на их сторону трибунам и центурионам будут сохранены привилегии, пожалованные им Вителием, и без всяких обиняков призывали Цицину к измене. Оба письма были прочитаны на сходке и только укрепили солдат в том мнении, что Цицина решил не оказывать настоящего сопротивления и поэтому старается ничем не задеть Веспасиана, а что их собственные вожди презирают своих противников и Вителия, их императора.